Глава 54. Прощание. От дома Рюнон Сапфира направилась прямиком к их дому в центре Элисмеры, приземлившись на самый верхний его этаж. Эрагон быстро собрал свои вещи и снова сел в седло, предупредив Сапфиру, что прежде чем лететь к утесам Тельнаира, им надо сделать еще кое-что. «Это обязательно?» – спросила Сапфира. «Да, и я не успокоюсь, пока это дело не сделано». Сапфира взвилась в воздух и полетела в западную часть Элисмеры. Она мягко приземлилась на узкой, поросшей мхом дорожке, и Эрагон, спросив у сидевшего в ветвях ближайшего дерева эльфа, как ему пройти в нужное место, вместе с Сапфирой пошел через лес к маленькому домику в одну комнату, выращенному из ствола ели, которая росла не прямо, а под углом к земле, словно согнулась под порывами постоянно дующего ветра. Слева от домика виднелся невысокий утес, через край которого переливался и падал вниз ручеек, разливавшийся внизу небольшим тихим озерцом, а потом снова исчезавший под темным покровом леса. Озерцо окружали цветущие белые орхидеи. Среди этих нежных цветов из земли торчал огромный узловатый камень, на котором, скрестив ноги, сидел Слоан. Эрагон затаил дыхание. Ему не хотелось, чтобы мясник сразу заметил его присутствие. Слоан был одет в коричневую с оранжевым тунику, какие обычно носят здесь эльфы. Пустые глазницы скрывала узкая полоска черной ткани. На коленях у него лежал кусок выдержанного дерева, который он обрабатывал маленьким кривым ножом. Лицо его стало куда более морщинистым, чем раньше, а на руках появилось несколько новых шрамов, многие из которых не до конца успели зажить. «Подожди здесь», — сказал Эрагон Сапфире, неслышно соскальзывая на землю, и подошел к Слоану. Тот сразу перестал резать дерево, склонил голову на бок и раздраженно прохрипел: «Уйди!» Не зная, что на это ответить, Эрагон молча остановился. Слоан, неприязненно скривив лицо, еще немного поковырял деревяшку ножом, потом, стукнув концом ножа по корню, на котором сидел, воскликнул: «Чтоб ты сдох, проклятый! Неужели ты не можешь оставить меня в покое? Наедине с моими бедами и несчастьями! Не желаю я никого слушать! И никаких менестрелей мне не нужно! Мне их песни не интересны! Уходи! Проваливай, кому говорю!» Жалость и гнев охватили Эрагона. Ему казалось, что все как-то странно сдвинулось во времени и в пространстве. Ведь этого человека, рядом с которым он вырос, он раньше так боялся, так ненавидел, а теперь он сидел перед ним совсем жалкий, старый, но по-прежнему злобный. «Ну что, хорошо ты здесь устроился?» — спросил он на древнем языке, стараясь говорить легко и весело. Слоан прорычал: «Я же говорил уже, что не понимаю вашего языка и учить его не желаю. Эти ваши слова чересчур долго в ушах звенят. Так что если не желаешь говорить со мной на моем родном языке, лучше совсем ко мне не обращайся!» Однако Эрагон не стал повторять свой вопрос на обычном языке, хотя и не ушел. Слоан выругался и продолжил возню со своей деревяшкой. После каждой снятой стружки он проводил большим пальцем по поверхности дерева, проверяя и оценивая сделанную работу. Прошло несколько минут, прежде чем он снова заговорил, но уже более мягким тоном. «Ты был прав. Когда что-то делаешь руками, это успокаивает. Не дает мыслям так бередить душу. Иной раз я почти забываю о своих утратах. Но потом память все равно возвращается, и тогда мне кажется, что эти воспоминания душат меня. Хорошо, что ты наточил мне нож. У настоящего мужчины нож всегда должен быть острым». Эрагон еще с минуту наблюдал за ним, потом повернулся и пошел назад к Сапфире. Забираясь в седло, он сообщил ей. А слон, по-моему, ничуть не изменился. Вряд ли этого можно было ожидать, ведь прошло совсем немного времени. Да, конечно, но я надеялся, что он хоть что-то понял и хоть немного поумнел, пока жил в Элисмере. И, может быть, раскаялся в своих преступлениях. Знаешь, если он сам не желает признавать свои ошибки, ничто его не заставит это сделать. В любом случае, ты сделал для него все, что мог. Пусть он теперь сам ищет способ примириться с собственной судьбой. А если не сможет, что ж, пусть тогда ищет успокоение в могиле. Сапфира, взлетев с просеки возле домика Слоана, покружила над лесом и устремилась на север, к утесам Тельнаира, быстро набирая скорость сильными взмахами крыльев. Утреннее солнце уже поднялось над горизонтом и над верхушками деревьев, от которых падали длинные темные тени, все как одна, указывавшие на запад. Возле дома Арамиса Сапфира опустилась на землю, и оказалось, что Арамис и Глоэдр уже ждут их. Эрагон удивился, увидев на спине Глоэдра между двумя могучими шипами седло, а Арамис одет в толстые и тяжелые дорожные одежды сине-зеленого цвета, и поверх них еще и наборные латы из золотистых пластинок с налокотниками. За спиной у него висел длинный щит ромбической формы. На сгибе локтя покоился древний шлем, а с пояса свисал меч цвета старинной бронзы – Нёглинг. Вздымая крыльями ветер и приминая траву на поляне, Сапфира высунула язык, проверяя воздух вокруг, а Эрагон тем временем соскользнул на землю. «Вы собрались вместе с нами к Варденам?» – спросила Сапфира у Арамиса и Глоэдра, и от восторга даже заколотила по земле кончиком хвоста. «Нет, мы полетим с вами до края леса Дювельден-Варден, а там наши пути разойдутся», – ответил Арамис. Эрагон разочарованно спросил. «Значит, вы потом вернетесь в Элисмеру?» «Нет, Эрагон». Арамис покачал головой. «Потом мы полетим в Гилет». Сапфира от удивления даже зашипела. Эрагон был тоже сбит с толку. «А зачем вам в Гилет?» — спросил он. «Потому что Эмиладрис со своей армией уже выступила туда из Кевнана и готовится взять город в осаду», — сообщил Глоэдр. Странные яркие образы, созданные воображением могучего дракона, обрушились на Эрагона. «Но разве вы с Арамисом не хотели сохранить в тайне от Империи сам факт своего существования?» — спросила Сапфира. Арамис на секунду прикрыл глаза веками. По его усталому лицу прочесть что-либо было совершенно невозможно. «Видишь ли, Сапфира?» — промолвил он чуть погодя. «Прошло то время, когда нам нужно было прятаться. Мы с Глоэдром постарались научить вас всему, что могли успеть за то короткое время, что вы пробыли с нами. Это, конечно, весьма поверхностные знания, и их не сравнить с теми, которые давали всадникам в старые времена. Однако время не терпит, так что мы рады и такой возможности. Все-таки мы успели дать вам почти все, что считали необходимым, и вполне этим удовлетворены, ибо все это пригодится вам в победе над Гальбаториксом. И поскольку весьма маловероятно, что кто-то из вас до окончания этой войны будет иметь возможность вернуться сюда для дальнейшего обучения, а также еще менее вероятно, что к нам прибудут для обучения еще один дракон и еще один всадник, пока Гальбаторикс правит в нашей прекрасной стране, мы с Глоэдром решили, что у нас нет больше оснований скрываться в глубинах Дювельден-Вардена. Сейчас гораздо важнее помочь Эмиладрис и Варденам сокрушить Гальбаторикса, а не пребывать здесь в безделье и тщетном ожидании очередного всадника и дракона. Кроме того, когда Гальбаторикс узнает, что мы еще живы, это, как нам кажется, должно несколько подорвать его веру в свое неограниченное могущество. Ибо откуда ему знать, не остались ли еще в живых другие драконы и всадники, несмотря на все его попытки уничтожить их. Помимо этого, новость о нашем появлении наверняка поднимет боевой дух варденов и гномов, почти на нет сведя все их опасения, связанные с возможностью появления Муртага и Торна, как то случилось во время битвы на Пылающих равнинах. В результате вполне может увеличиться и приток новых воинов в войска Насуады. Эраган бросил взгляд на Нёглинг и сказал: «Но ты ведь не собираешься сам идти в бой, учитель?» «А почему бы и нет?» Вопросом на вопрос ответил Арамис, склонив голову на бок. Эрагану вовсе не хотелось обидеть Арамиса и Глаэдра, но он не знал, что на это сказать, и в конце концов спросил: «Прости меня, учитель, но как же ты пойдешь в бой, если ты не в силах произнести даже самое простое заклинание, требующее хотя бы небольшого расхода магической энергии? Что, если у тебя вдруг снова случится этот ужасный приступ, начнутся судороги? Что, если в разгар битвы тебе придется нанести мощный удар с помощью магии? Ведь этот удар может стать для тебя смертельным. Как тебе уже должно быть известно?» Отвечал Арамис. «Одной лишь силы крайне редко бывает достаточно, чтобы определить победителя, если в поединке сошлись два мага. Впрочем, сил у меня, так или иначе, еще вполне хватает. Они спрятаны в драгоценных украшениях моего меча». И он коснулся рукой желтого алмаза, вделанного в головку рукояти Нёглинга. «Мы с Глаэдром уже более сотни лет запасаем магическую энергию, прячем в этот алмаз каждую лишнюю кроху не только собственных сил, но и дары тех, кто пожелал поделиться с нами своей энергией. Дважды в неделю меня посещают мои друзья из Элисмеры. Они отдают этому камню столько жизненных сил, сколько могут. Так что запасы энергии в этом алмазе поистине огромны. Пустив их в ход, я могу горы свернуть. И, конечно же, без труда сумею защитить нас с Глаэдром от мечей, стрел и копий, а также от камней, выпущенных из осадных машин. Что же до моих приступов, то я уже ввел в камень несколько защитных заклинаний, которые, надеюсь, уберегут меня от любой опасности, даже если я потеряю сознание прямо на поле битвы. Но вот, как видишь, мы с Глаэдром отнюдь не беззащитны». Эраган с сокрушенным видом потупился. «Вижу, учитель». А Арамис продолжал несколько более мягким тоном. «Я вполне понимаю твое беспокойство, Эраган. И мне очень приятна твоя забота обо мне. Ты прав. Ведь война – дело всегда очень опасное, чреватое любыми неожиданностями. Даже самый успешный воин может найти свою смерть в жарком безумии битвы. Но наше дело, правое и благородное, достойно подобного риска. Если мы с Глаэдром идем навстречу своей смерти, то делаем это по собственной воле, ибо, принеся себя в жертву правому делу, мы можем помочь освободить Лагейзию от тирании Гальбаторикса. Но если ты погибнешь, а нам все же удастся одержать победу над Гальбаториксом и освободить из плена последнее драконье яйцо, кто же тогда будет обучать нового дракона и его всадника?» И тут Арамис окончательно поразил Эрагона. С торжественным видом он взял его за плечи и сказал: «Если такое случится, то вся ответственность за воспитание нового дракона и нового всадника ляжет на ваши плечи, Эрагона Сапфира. Именно вы будете обучать их всему, что требуется знать члену нашего ордена. Впрочем, отринь все свои ненужные тревоги и опасения, Эраган. Уверяю тебя, ты будешь не один. Насуада и Имиладрис сделают все, чтобы самые большие мудрецы обеих наших рас собрались здесь, чтобы помочь тебе». Но Эрагану по-прежнему не давало покоя отчетливое предчувствие беды. Он давно уже страстно мечтал о том, чтобы его воспринимали как взрослого мужчину и настоящего воина, но не чувствовал себя готовым занять место Арамиса. Даже мысли об этом казались ему неправильными и несвоевременными. И только сейчас впервые он вдруг понял, что в конечном итоге все равно станет взрослым, будет принадлежать старшему поколению. Но тогда у него уже не будет наставника, на которого всегда можно опереться, у которого всегда можно спросить совета. Он молчал, чувствуя в горле колючий комок. А Арамис, выпустив его плечи, жестом указал на Брисингар, висевший у него на поясе, и с улыбкой заметил. «Весь лес вздрогнул, когда ты разбудила дерево Миноа, Сапфира. И половина эльфов и лесмеры стали умолять нас с Глоэдром мчаться туда на помощь. Мало того, чтобы спасти тебя, нам пришлось еще и Гильдерина Мудрого уговаривать, потому что он желал непременно наказать вас за использование подобного насилия». «Я не стану извиняться», – заявила Сапфира. «У нас не было времени ждать и без конца это дерево уговаривать по-хорошему». Арамис кивнул. «Вполне тебя понимаю и не собираюсь ни в чем тебя винить. Я просто хотел, чтобы вы знали, какое эхо вызвали ваши необдуманные действия». Затем он попросил у Эрагона его новый меч и стал внимательно его рассматривать. Эрагон в это время держал шлем Арамиса. «Рюнон превзошла самая себя», – восхищенно заявил Арамис, осмотрев клинок. «Редкое оружие. Вряд ли есть другой такой, который мог бы с ним сравниться. Тебе повезло, Эрагон. У тебя выдающийся меч». Бровь Арамиса чуть поднялась, когда он увидел надпись на лезвии. «Значит, Брисингар. Что ж, весьма достойное имя для меча всадника». «Да», – кивнул Эрагон. «Но по какой-то непонятной причине, всякий раз, когда я произношу это имя, клинок взрывается». Он помолчал, колеблясь и не желая снова произносить слово «Брисингар», что на древнем языке эльфов и означает «огонь». Закончил фразу на своем родном языке. «Снопом огня». Бровь Арамиса поднялась еще выше. «Вот как». Арюнон не нашла этому никакого объяснения. Он протянул Эрагону меч и забрал у него свой шлем. «Нашла», — кивнул Эрагон и пересказал ему обе теории Рюнон. «Интересно», — пробормотал Арамис, задумчиво глядя куда-то вдаль, за линию горизонта.